Угроза преступника была ужасна. Но больше всего приводили в трепет молодую женщину глаза негодяя. Когда он смотрел на нее, она находилась под каким-то неодолимым гнетом его воли. А когда он в довершении всего приставил к ее лбу револьвер, она оставила всякую мысль о сопротивлении и тихо произнесла: «Я пойду с вами». Он проводил ее в другую комнату, где она одела шляпу и накидку. Затем, вынув из кармана густую черную вуаль, незнакомец завязал ей лицо, так что узнать ее было уже нельзя. Сообщник преступника все время стоял у двери и следил за каждым движением несчастной, держа револьвер наготове. «А теперь идем», — произнес преступник. «Не забывайте моего предостережения. Вот этот человек будет неотлучно идти за вашей спиной и постоянно угрожать вам револьвером. И если вы добровольно смиритесь, то все окончится благополучно». Мэри Бессемер не посмела вступить в пререкание и молча покорилась своей участи. Выйдя из дверей, она всплеснула руками и разрыдалась, но не посмела просить пощады, зная, что это ни к чему не приведет. Идя по дороге к пристани, преступник взял ее под руку и насильно удерживал рядом с собой. За поздним временем на улице почти никого не было, а на большом пароходе тоже было очень мало пассажиров. Всякому прохожему должно было казаться, что по улице идет мирная парочка. И никто, конечно, не мог бы догадаться, какое горе угнетает в это время несчастную молодую женщину. Преступник крепко придерживал ее за руку, так что о бегстве нельзя было и думать. Она молча шла к пристани, и там покорно поднялась по узкому трапу на верхнюю палубу парохода. Преступник проводил ее на самую заднюю часть кормы, где не было других пассажиров. Там Мэри в изнеможении опустилась на кучу канатов и снова страшно разрыдалась. Поднялся густой туман, покрывший всю реку. Загудел пронзительный сигнальный свисток и зазвенел пароходный колокол. Матросы сняли узкий трап, ведущий на пристань. Пароход тронулся и поплыл вверх по течению. Мэри еще раз встала и посмотрела туда, откуда она только что пришла. В тот же момент глаза ее в немом ужасе расширились. Вместе с тем у нее блеснула надежда. Она глухо вскрикнула. Там, на пристани, в тумане, стоял Альберт, ее супруг. «Альберт!» — крикнула она и протянула руки по направлению к берегу. Но прежде чем она успела крикнуть во второй раз, рука преступника грубо закрыла ей рот. На пристани действительно стоял Альберт Бессемер. Он слышал и узнал голос своей жены, но благодаря густому туману не мог ее увидеть. Мэри хотела вырваться и броситься в воду, но преступник с железной силой удержал ее. Она еще успела расслышать, как Альберт стал громко призывать другой пароход. А потом у нее в глазах потемнело, она лишилась чувств и беспомощно упала на руки преступника. Негодяй отнес свою жертву в каюту, где она спустя некоторое время пришла в себя. Мэри боялась говорить. Кроме самого похитителя, вблизи нее постоянно находился его чернобородый сообщник, который не сводил с нее глаз. Она знала, что будет убита, если обратиться к кому-нибудь за помощью. «Где я?» Еле слышно прошептала она и, оглянувшись по сторонам, увидела, что вместе с ней в каюте теперь находится только один похититель. Она вскочила на ноги и крикнула: «Выпустите меня! Не держите в плену! Мой муж услышал мой голос! Он пустится за нами в погоне, и вы не уйдете от него! Если вы не выпустите меня, я обращусь за помощью к пассажирам!» Преступник ухмыльнулся и прошипел сквозь зубы: «Попробуйте, и я убью вас!» Глаза его смотрели на нее так мрачно, что Мэри, побледнев, задрожала всем телом и снова опустилась на диван, не решаясь привести свое намерение в исполнение. Но теперь она уже надеялась на то, что помощь не заставит себя ждать слишком долго, так как Альберт должен был вскоре явиться.